Глава вторая. На некоторое время в доме воцарилась тишина. Ни хлопанья дверей, ни скрипа, ни шарканья передвигаемой мебели. Даже сорняки и небольшие кусты снова выросли на заднем дворике, а ежевика дотянулась до окон спальни. Покойнички тоже умолкли, перестали шептаться под кроватью и всхлипывать в шкафу. Я не видела их несколько дней. А потом один из них вдруг высунул руку из-под одеяла и едва не схватил меня за лодыжку. К счастью, я успела изо всех сил наступить ему на пальцы каблуком. Приходится поступать именно так, чтобы проучить их. А иначе они теряют к тебе уважение, цепляются за юбку, и ты вынуждена таскать их по всему дому. Мне следовало бы не раз дать пинка и внучке. Или отвесить звонкую пощечину, чтобы вытравить из нее все это, прежде чем оно пустило корни и прилипло к кишкам. Святым на небесах и душам в чистилище хорошо известно, что я же пыталась добиться своего. Провела внучку босую по горной тропе к святой деве до самой часовни и вознесла ей молитвы. Однако она не пожелала мне это даровать. А теперь слишком поздно. Я поняла это в день, когда внучка начала прислуживать семейству Харабу. Святые предупреждали меня, но я не хотела им верить. Она взялась за работу, не сказав мне ни слова. И только тогда до меня дошло. Эта потребность возникла у нее внутри, как у моей матери и у меня. Я сделала все возможное, но то, что исходит изнутри, не так-то просто искоренить. В нашем доме мы хорошо это знаем. Когда ее арестовали, она выложила гражданским гвардейцам ту же самую ложь, что и вам. Эту историю про мальчика, который будто бы сам вышел на улицу, и больше его никто не видел. Не верьте ничему, что она тут наплела. Строит из себя непонятно кого, вроде как она и мухи не обидит. А эти придурки ей верят. Лучше меня послушайте. Я-то знаю, что у нее внутри, как вам уже говорила. Я вообще знаю сущность людей. Вижу все. А чего не догляжу, мне подсказывают святые, когда забирают меня к себе. Я-то четко понимаю, когда люди лгут, когда желают того, чего желать не следует, когда завидуют даже собственным детям, братьям и сестрам. Я вижу тени, которые они носят внутри. Я слежу за тенями и здесь. Наблюдаю, как они ползают по лестнице и коридору, мечутся по потолку и караулят за дверями. Наш дом наполнен ими. Кое-кто из них пришел из деревни, кто-то из гор, а другие живут здесь с того дня, как построили дом. Они смешались с раствором цемента и с звездкой стен, засели в фундаменте и черепице, в полу и деревянных балках. Они хранили наш дом в течение 3 лет войны, когда царили голод и прах, когда невозможно было отличить мертвых от живых, а потом еще 40 послевоенных лет. Имеется в виду гражданская война в Испании 1936-1939 годов, в которой победили сторонники будущего диктатора, генералиссимуса Франсиско Франко. Слава богу, сюда к нам победители не заявлялись. Они оставили мою мать в покое. Впрочем, у всего есть цена, и ее всегда приходится платить. В моей семье это прекрасно понимают. Рано или поздно счет вам неизбежно предъявят. Здесь мы были в безопасности от незваных гостей и стука в дверь на рассвете. Однако дом служил не убежищем, а ловушкой. Отсюда никто никогда не уходит. А те, кто пытаются уйти, всегда возвращаются. Дом этот — настоящее проклятие. Отец построил его нам на беду и обрек нас на вечную жизнь в его стенах. С тех пор мы тут и останемся здесь, пока не сгнием, и еще много лет после. Когда мой отец купил участок земли, тут ничего не было. Зато приобретение обошлось дешево. Никто не хотел жить на пустыре вдали от деревни, в месте непригодном для земледелия. Здесь были только камни да заросли дикой ежевики. И ни одного дома поблизости. А вокруг пещеры, вырытые в горах, где обитали те, кому было больше негде жить. Несчастные, каждый год хоронившие своих детей. По их словам, младенцы умирали от лихорадки. Но кто знает, от чего на самом деле? Потому что единственным, кто их навещал, был священник, совершавший обряд соборования, и то лишь за деньги. А врача там не было. Время от времени внезапно гибла вся семья, когда ночью, пока все спали, случался обвал. Иногда по вине дождей, когда вода просачивалась и размывала землю. В других случаях виноваты были они сами, поскольку копали свои пещеры в опасных местах. Люди пытались расширить пространство, чтобы втиснуть еще один тюфяк для новорожденного. Поэтому работали кирками там, где не следовало. Грохот очередного обвала слышался по всей деревне. Но когда приходили на помощь, было уже поздно. Гора успевала поглотить бедолаг. Тела погибших подолгу не пытались извлечь, ведь это опасно. И к тому же родственники не собирались оплачивать похороны 6-7 погибших. Если из-под обломков торчала нога или рука, присыпали ее землей и читали «Отче наш», чтобы покойник мог отправиться на небо. Но нет. Никто и никогда не ходил мимо обвалившихся пещер. Все знали, что мертвецы все еще там. Да простит меня Пресвятая Дева, но я иногда думаю, что Бога не существует. Потому что если бы он существовал, то взял бы этих несчастных на небеса, ибо они страдали всю жизнь, голодая и вкалывая на других до потери пульса. Зато святые и ангелы существуют. Их я видела своими глазами. И Святой Деве я молюсь, потому что она сдержала все данные мне обещания, кроме предназначенного моей внучке. Ну что ж, я сама убедилась, что выполнить его невозможно. А разве может существовать Бог, способный отправить этих людей в ад, тогда как они и так всю жизнь находились в аду, в обваливающихся пещерах и без маковой росинки во рту? Должно быть, именно поэтому покойников он тут и оставляет, поскольку ада они уже натерпелись. А в рай не попали, потому что на небесах и без них полно епископов и разных богачей, которые могут позволить себе оплачивать обедни и погребения. Так что обездоленным там делать нечего. К тому же они продолжали цепляться за обломки камней, а через какое-то время появились в нашем доме и попрятались в шкафу. С тех пор там и обитают. А у меня не хватает духу прогнать их прочь. Мой отец тоже ни за что не приближался к пещерам. Даже когда шум обвала будил всех окрестных жителей, и они спешили туда сосчитать тела, извлеченные из-под камней. Эти несчастные вызывали у него ужасное отвращение. Он боялся, что его заразят не только клопами и вшами, но и бедностью, которая тоже способна передаваться другим. Отец презирал их со всей возможной ненавистью. А её-то он накопил более чем достаточно. Гораздо позже, когда пещеры опустели, потому что их обитатели смогли перебраться в столицу, где поселились в лачугах, но хотя бы под открытым небом, а не под землёй, я неожиданно узнала. Он тоже вырос в одной из таких пещер. Вот почему многие матери втайне ненавидят своих детей. Вот почему в нашем доме мы так отравляем жизнь друг другу. Мы ненавидим то, что напоминает нам о нас самих. А те обездоленные напоминали отцу его мать, у которой руки были разъедены мылом от частой стирки чужой одежды в реке. Его отца, который умер от кровоизлияния в кишечнике, когда, изнемогая от голода, наелся сырого нута, украденного с поля. Когда мой отец покинул пещеру, благодаря бригаде стрегалей овец, взявших его в подмастерье, он поклялся себе, что никогда туда не вернется. Так и поступил, даже не явившись на похороны матери 2 года спустя. Он всегда был верен своей ненависти. Его артель кочевала по всему Пиренейскому полуострову. Стрегали начинали сезон в Андалусии, а заканчивали во Франции. Не такая уж плохая жизнь для уроженца пещер. Хотя парни брались за любую работу, а когда ее не было, спускались к реке ловить выдр. Впрочем, моему отцу все это не нравилось. Он не хотел всю жизнь источать запах хлеба и вытаскивать из себя клещей. Конечно, ему жилось уже получше, чем прежде. Однако он не желал довольствоваться тем, что имел, а мечтал носить чистые рубашки, сияющие туфли, выглаженные брюки с непременной складкой. Мой отец вовсе не был глуп и прекрасно понимал, что никогда не станет сеньором, но при этом не хотел трудиться на чужих людей. Стричь их овец или возделывать принадлежащие им земли, обращаться к их детям на «вы» или собирать им добычу на охоте. Господ он тоже ненавидел, хотя и по-другому. Не потому, что они напоминали ему о его положении, а потому, что наталкивали на мысль о том, кем он никогда не станет. В одном хлеву, полном овец, он принял решение. Надо поступать так, как и другие мужчины, недовольные своим положением в обществе. Использовать тех, кто по уровню ниже их самих. До сих пор он думал, что у него ничего нет. Но вдруг понял, что ошибался. Ведь у него есть власть. Правда, не такая уж большая, скользкая, способная по неосторожности утечь между пальцев, но достаточная для того, чтобы добиться желаемого. Первой жертвой стала Аделла. Она обошлась ему недорого. Дешевое платье да флакончик духов из города Куэнки. Мой отец не был красавчиком, но, кочуя по овчарням, кое в чем поднаторел. Использовал приятные слова и действовал наверняка, что было несложно. Аделла была глупая девчонка. Она никогда не видела красивых вещиц. Я тоже была такой доверчивой, но мне повезло не встретить мужчины вроде моего отца. Аделла поверила всему, что он ей наплел, что поведет под ручку на прогулку, что на вечеринках только ее будет приглашать на танец, что угостит миндалем в сахаре и леденцами. И даже отправиться к ее отцу, чтобы устроить все как полагается. Они обручатся, а потом поженятся в церкви, у них появятся дети, и старшему он даст свое имя. Она наверняка считала его красавцем, несмотря на кривой нос и тонкие губы, неведомо от кого унаследованные. В его семье все были хороши собой, высокие и статные, несмотря на голод и лишения. Моему отцу на обхаживание дурёхи понадобилось всего 3 месяца. И когда Аделла оказалась в западне, он захлопнул дверцу. А вот с Фелисой вышло труднее. Она уже не была невинной девушкой и знала, что мужчины лгут, добиваясь желаемого, и нельзя верить даже трети сказанного ими. Дешевые подарки и ласковые слова не подействовали на Фелису. Она не доверяла моему будущему отцу, не верила изливаемой им лести, понимая, что прошедшие годы оставили свои следы, какие бы комплименты он ей не расточал. Ведь не мог он не заметить ее обвислую грудь, морщинки под глазами и вялую плоть. С какой стати мужчине на 10 лет моложе интересоваться ею, если только он не преследует определенную цель? Все всегда чего-то хотят. Особенно если ты уже стареешь и не в прежней форме. Фелиса жила одиноко. У нее не было семьи. Муж ее умер от лихорадки, что косило бедняков. Она вырастила позднего ребенка, который родился слабеньким и плакал дни и ночи напролет от голода и холода и от ужасного одиночества, которое волочилось по дому, как курица с перерезанным горлом. Фелиса не верила ухажёру, но хотела верить. А это, в конце концов, почти одно и то же. Когда она поняла, что к чему, тоже было слишком поздно. Дверца западни захлопнулась. За Фелисой последовали другие женщины. Мария, ушедшая из дома после отцовских побоев, из-за которых охромела. Хоакина, которая натерпелась от хозяйского сынка, тискавшего ее в углу кухни. Или Хуана, которую привела к моему будущему отцу ее собственная мать, потому что в их доме оказалось слишком много ртов. Не знаю, любил ли он какую-то из них, или их тоже ненавидел, но в его случае это было примерно одно и то же. Какое-то время он держал Аделлу и Фелису в заперти в овчарне на окраине деревни, снабдил их тюфяком да тазиком и продавал желающим по очереди. А сам дежурил снаружи, следя, чтобы никто не оставался с ними дольше, чем оговорено при оплате, и не испортил товар побоями. Деньги всегда брал вперед, перед входом в сарай, а потом еще и предъявлял счета Аделле и Фелисе, которые вечно оставались ему должны, но не жаловались. Отчасти из страха, отчасти из любви. Что тоже часто одно и то же. Вскоре он арендовал бывший дом мельника и расширил свой бизнес. Клиентов становилось все больше. Нельзя было заставлять их ждать в очереди, поскольку за время ожидания многие раскаивались и возвращались к женам, а другие напивались и принимались буянить. Таких приходилось вышибать из заведения. В любом случае, на него работало не больше 4 девушек одновременно. Можно было бы использовать и других, но мой отец знал, что богатые не терпят жадности бедных. А без согласия господ он никогда не открыл бы своего дела. Достаточно было бы неуместного взгляда, неосторожного жеста или необдуманного замечания, чтобы сразу же явились жандармы и взяли его под стражу или избили его до полусмерти прямо на месте. Так что гораздо лучше было всем угождать и не привлекать к себе лишнего внимания, не носить одежду дороже, чем у господ, и не показывать свой более пухлый кошелек. Каждый должен знать свое место. И еще он знал, что деньги любят порядок и тишину, что они предпочитают раболепные улыбки дерзким взглядом. Думаю, он женился на моей будущей матери по этой же причине, чтобы поддержать видимость порядка и сохранить лицо. А вот чего я понять не могу, так это зачем она вышла за него. Возможно, влюбилась и понадеялась, что он изменится к лучшему после женитьбы. Ведь раньше женщины были такими наивными. А может, увидела в этом браке возможность избежать услужения в Мадриде, где хозяйка насмехалась бы над ее акцентом, пригласив своих подружек на кофе. А хозяин считал бы ее глуповатой деревенщиной и хвалился бы тем, что взял ее с собой в город. Ясно одно. Моя мать знала, чем занимается мой отец. Это знала вся деревня. Вероятно, она обманывала себя, считая, что он помогает этим несчастным, не позволяя грабить их или избивать до полусмерти. А может, ей было безразлично, что он вымогает у них деньги, клянется в любви и обещает повести под венец. Не исключено, что этим ее и привлек мой отец. Единственное обещание жениться, которое он сдержал в своей жизни, было дано ей. Она была не красотка, с высоким лбом и низко посаженными глазами. И все-таки он выбрал именно ее. И, видимо, ей было лестно считать себя лучше других. Впрочем, какой бы ни была причина, моя мать вскоре об этом пожалела. Свадебным подарком ей стал дом. Впечатляющее строение для такой деревушки, как наша, некоторые жители которой всю зиму дрожали от холода и корчились от голода. А изо рта у них шла пена, потому что всей еды у них было каша из дикого гороха. При этом дом был не настолько вызывающим, чтобы господа сочли его владельца угрозой своим интересам. Мой отец ведь знал меру во всем. Внутри тоже было красиво. Двери ручной резьбы, простыни с вышивкой, столичная мебель. Муж обладал хорошим вкусом или, по меньшей мере, умел выбирать вещи так, что посторонние думали, что он у него есть. А молодую жену дом просто восхитил. Она никогда не жила в подобном месте, где утром полы и стены сияют от солнечных лучей. Свежий воздух врывается в окна, а жалюзи защищают от летнего зноя и зимнего холода. Кухня просторная и светлая. У двери дома мой отец посадил виноградную лозу, чтобы она давала тень. Но больше всего жене понравилось электрическое освещение, ведь она никогда не видела ничего подобного. Если не считать, что изредка заглядывала в окна домов семей сеньоры Адольфины и сеньора Харабо. В доме молодоженов была всего одна лампочка на длинном проводе, которую по мере надобности переносили из одной комнаты в другую. То есть ничуть не похоже на шикарные светильники в доме Харабо, сияющие как венцы святых. А тем более на хрустальные люстры, свисавшие с потолков в залах Адольфины. Тем не менее, освещение у нас было, конечно, гораздо лучше сальных свечей, испускавших чахлый слабый свет, будто умиравший от голода. Увы, как только супруги поселились на новом месте после свадьбы, моя мать сразу же почувствовала себя обманутой. По какой бы причине она не вышла замуж, будь то гордыня, любовь или голод, она оказалась просто идиоткой, которую жених одурачил, как и всех остальных девушек. Да, обещание он сдержал, но вскоре моя мать убедилась, что лучше бы этого не делал. К тому же дом оказался полон призраков. Они таились повсюду, в каждом кирпиче, под каждой плиткой, за штукатуркой на стенах. И появлялись всякий раз, когда моя мать открывала кухонный шкаф или раздвигала шторы в спальне. Вылезали из глубины бака для дождевой воды во дворе. Толкались под столом, елозили по коридорам. Она слышала их дыхание у кровати и за каждой дверью. «О, святой Бенедикт, изгони зло из нашего дома, и я тебя отблагодарю поминальной молитвой на коленях», — молилась она. «Убери их отсюда, и я поднимусь к тебе в часовню босиком». Но призраки не исчезали. Наоборот, их становилось все больше. Ни святой Киприан, оберегающий от колдовства, ни святой Алексий, защитник от врагов и завистников, не изгнали их, хотя моя мать умоляла святых каждую ночь. «Забери себе этих демонов, мой Киприан», — просила она, почувствовав дыхание призрака на краю кровати. Но вместо того, чтобы исчезнуть, призрак только рос. И сразу же начались побои от мужа. Об этом мне мать ничего не рассказывала. Я узнала от Кармен, а та слышала об этом в деревне. Прежде люди не говорили о таком вслух, даже если знали все. У везучих женщин были братья и отцы, способные окоротить супруга, чтобы он не переусердствовал. Вот мужа Антонии так избили в оливковой роще, что он сделался придурком на всю оставшуюся жизнь. Ну а если ты невезуча, мужчины из твоей семьи могли покалечить тебя, чтобы не устраивало скандалов. У моей матери было двое братьев, худющих голодных мальчишек, которых она тайком подкармливала лепешками и хлебом, чтобы не померли с голоду, и отец, которому она не пожаловалась из стыда и гордости. Он бы все равно не стал ей помогать. Она для него умерла в тот день, когда вышла замуж за сутенера. И, по его мнению, вполне заслужила такое обращение. Если моя мать надеялась, что она лучше других, то мой отец выколотил из нее остатки гордыни. Потому-то и вышло все, как с теми бедными женщинами. Побои. Страх. Просто тех несчастных мой отец держал взаперти в одном доме, а мою мать — в другом. На самом деле он не подарил ей этот дом, а обрек ее на заточение в нем. Дом был построен на деньги, вырученные за тела тех женщин, и держался на теле моей матери, подпитывался ее болью и страхом. Словом, не дар, а проклятие. А вот чего мой отец не знал, так это того, что сам окажется запертым в этой тюрьме. Когда моя мать поняла, что ей никогда не уйти из этого дома, она перестала молиться святым и начала разговаривать с призраками. Каждый раз, когда слышала их шепот под кроватью или чувствовала, что они прячутся за дверью, пела им песни, как маленьким детям. «Спи, усни, младенец мой. Сладко спи, дитя любви. Луна оберегает твой покой, а солнце бдит над головой». И призраки успокаивались, замирали. Они, видимо, полюбили мою мать и возненавидели моего отца, потому что весь дом начинал сочиться обидой, как только он переступал порог. Это ощущалось в сырости стен, в скрипе ступеней и визге дверных петель. Мой отец впервые в жизни начал бояться. Он избавился от острых предметов — топора, кухонных ножей и даже кочерги. Все больше времени проводил вне дома, иногда неделями не приходил ночевать. И тут грянула война. Мой отец сознавал, что не способен воевать. Ведь одно дело избить какую-нибудь несчастную, и совсем другое — оказаться выпотрошенным в окопе, как свинья на бойне. Когда его призвали на фронт, Он попросил мою мать спрятать его. В ту же ночь соорудили перегородку в комнате наверху, за шкафом. Получилась каморка без двери, размером едва ли 3 квадратных метра, с небольшим отверстием у пола, которое легко закрывалось шкафом. Мой отец затаился там, а моя мать тщательно оштукатурила и побелила загородку. Первые недели она подавала ему через дыру еду и ведро с водой. Он мылся, а в ведро потом испражнялся. Он был уверен, что война продлится недолго. И через несколько недель либо участники переворота сметут правительство, либо оно их. Исход военных действий ему был безразличен, потому что шлюхи и их клиенты существуют всегда. Более выгодного бизнеса просто не найти. Однако радио начало вещать совсем иное. Мадрид не пал. И в то же время республиканское правительство не может установить контроль над всей страной. Мой отец бил кулаком в стену, проклинал мою мать и взаперти начал сходить с ума от ярости. В деревне не осталось мужчин, кроме стариков и инвалидов. Муж Паки сунул ногу в огонь, чтобы уклониться от призыва, но все равно не избежал отправки на фронт. Родной брат донес на него, назвав предателем и трусом. И его забрили. Куда увезли, неизвестно. Но домой он так и не вернулся. Моя мать рассказывала об этом моему отцу, стоя у перегородки. Однако он пропускал ее слова мимо ушей. Он мечтал выбраться во что бы то ни стало. Был готов дойти пешком до Франции и затеряться там в горах, если потребуется. «Я тебя и забью, если не принесешь мне жратву», — шипел он из-за стенки. Жена ночевала на скамье в столовой, чтобы не слышать, как он всю ночь напролёт скребет ложкой о кирпичную кладку. «Я тебя изувечу так, сукина дочь, что и твой папаша тебя не узнает», — грозил он, стуча полным ведром о стену. С каждой ночью он орал все громче и ругался все злее. И моя мать стала опасаться, что его крики услышат соседи. Ведь повсюду были глаза, отовсюду торчали уши, даже на пустыре вдали от деревни, где стоял их дом. А затем призраки что-то нашептали жене, вложив ей в голову одну из своих идей. И однажды ночью, как только муж заснул, она замуровала дыру в стене кирпичами и цементным раствором. Через несколько дней вопли смолкли, и мой отец стал еще одним призраком в доме. А я появилась на свет 5 месяцев спустя. Родилась в той самой комнате, стены которой поглотили моего отца. Когда моя мать оправилась от родов, она продала все, что было в нашем доме. Мебель из дорогого дерева, столовые приборы, скатерти с вышивками. Оставила только шкаф, поскольку доносившийся изнутри шепот позволял ей не чувствовать себя одинокой. Денег получила мало, ведь война была в разгаре, и все пытались что-нибудь продать. Но кое-что все-таки выручила. Особенно от продажи кружев дочерям Адольфины, которые уже тогда были уверены, что победу в гражданской войне одержат они и такие, как они. Часть денег моя мать раздала женщинам, работавшим на моего отца, а на другую купила швейную машинку. Мой отец ничего нам не оставил. Моя мать тщательно все обыскала, но не нашла ни одной, даже забытой где-нибудь монеты. Неизвестно, прятал ли он деньги где-то еще или растранжирил на роскошные рубашки и гораздо более дорогие подарки покровителям. Этот проходимец был способен и на то, и на другое. От моего отца мы унаследовали слишком много гордости, чтобы служить хозяевам, поэтому моя мать не пожелала работать на кого-то, целыми днями гнуть спину на чужих полях. Она умела только готовить еду и убираться в доме. Однако могла научиться и какому-нибудь ремеслу. Она распорола одежду моего отца, чтобы изучить, как краят и шьют. Научилась делать незаметные стежки, подгонять ткань по фигуре, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки. Затем проделала то же самое со своими платьями и юбками. Ей потребовалось всего 4 месяца, чтобы стать искусной портнихой. Она начала брать заказы. Когда война закончилась, моя мать облачилась в траур. О судьбе моего отца ее никто не расспрашивал. Всем хватало собственных бед. Ведь так или иначе пострадали все. Не получившие извещения о смерти сына в тюрьме могли воочию наблюдать расправу. Свидетельница тому — горная дева. Она видела все. Вон там сбросили несколько человек с вершины во враг возле часовни. О, святая дева! Как же их тела шлепались на камне! Мне тогда было всего 4 или 5 лет. Но я этого никогда не забуду. Моя мать всю жизнь носила траур и больше не вышла замуж. Лишь изредка она надевала юбку с белыми цветами на черном фоне и темно-синюю, почти черную блузку. Недостатка в претендентах на ее руку и сердце не было. Ни один мужчина приходил из деревни, чтобы попытаться хотя бы поговорить с ней у калитки. Но она прогоняла их прочь с криками: «Как вам не стыдно обхаживать вдову в трауре?» И никто из них не переступил порог. В ее жизни был только один мужчина. И его ей хватило с избытком. Когда ты одинока и бедна, то не можешь позволить себе повторять один и тот же урок дважды. И мы в своем доме хорошо это знаем. С той памятной ночи, когда мать замуровала дыру в стене, она чувствовала, что призраки вселились и в нее, потому что слышала их уже не только за шторами или по ту сторону дверей, но и внутри своей груди, а также глубоко во внутренностях. Когда она прикладывала ухо к моему животу, то слышала их и у меня внутри. Ей было известно, что нечто будет расти внутри нас, запутается в наших внутренностях, и мы не сможем его извлечь. У всего есть цена, и такую цену пришлось заплатить моей матери. Спустя много лет, когда родилась моя дочка, я стала следить за каждым ее жестом. Шпионила за дверью, когда девочка играла в куклы, наблюдала за ней, когда она спала, шла за ней по пятам, когда она выходила из дому. Я следила за дочкой днем и ночью в течение многих лет, внимательно прислушиваясь к звукам, исходившим из ее глубин и вырывавшимся из ее ушей. Я прикладывала голову к ее груди, ухо к ее лбу. Ожидала услышать то же, что звучало в моей голове. Бормотание, похожее на стрекот сверчков или шепот молитвы. Тоже царапание, словно когтями по гладкой поверхности. Или звуки, вроде издаваемых термитами. Но я так ничего и не услышала. И в конце концов убедила себя, что в меня оно проникло, потому что, когда оно вошло в мою мать, я была у нее в утробе. И на мне это самое уже иссякло. Ах, Пресвятая Дева, какая же я была дура. Долгое время я не вспоминала об этом, даже когда моя дочь исчезла. Я знала, по чьей вине. Кто должен заплатить за содеянное? На этот раз мне предстояло взыскать то, что задолжали мне. А раньше-то я только и делала, что платила по чужим счетам. Тем не менее, когда моя внучка начала работать в доме Хараба, Я убедилась, что все эти годы обманывала себя. Ведь это самое никуда не исчезло. И внучка тоже носила его внутри. Все мы носим его в себе с самого рождения. Оно цепляется за нас, как репейник, и не хочет отпускать. Внучка моя солгала гражданским гвардейцам и судье, и вам тоже. А меня-то ей не обмануть. Ни в этом случае, ни в каком другом. В этом, потому что я все видела своими глазами, а во всех остальных, потому что мне знаком этот древоточец, что засел у нее в груди, что грызет ее изнутри, будто зуд, заставляющий лошадь вставать на дыбы. Только с той разницей, что зуд этот не прекращается, не утихает, но и наружу не выплескивается. Лучше выслушайте меня, и я вам расскажу то, о чем она умалчивает. Вы ведь не для того сюда пришли, чтобы выслушивать враки. А мне все равно, что она на это скажет. Мальчик не выходил из дома в одиночку и не заплутал по ее оплошности. Моя внучка сама открыла ему дверь.